Глава 9. «Илья?» Я застываю, шепчу одними губами. «Мне не кажется. Он открыл глаза. Правда, открыл глаза!» Широкие черные зрачки медленно сужаются, раскрывая двухцветную радужку. Взгляд упирается в потолок. «Илья?» В моем мозгу сигнал тревоги. Я не понимаю, почему, но шепчу ему громко. «Все хорошо. Ты в порядке, в безопасности». Монитор над головой вдруг начинает пищать. Кидаю на него быстрый взгляд. Там пульс подскакивает. Цифры горят красным. «Илья!» Касаюсь его щеки. Что-то не так. Он будто ничего не видит. И тут его глаза начинают закатываться. Ресницы быстро трепещут. Тело вдруг выгибается дугой. Затылок в подушку, шея напряжена. А рука, сжимающая мою, так стискивает пальцы, что я неосознанно вскрикиваю от боли. «Ай! Илья! Илья!» Мне больно, но пытаюсь дотянуться до него. Вижу, как все тело бьет крупная дрожь. «Помогите! Сюда!» Это какой-то приступ. Срочно нужна помощь врачей. Боже мой! «Отойти! На выход!» В палату залетают медсестры и Глеб, что ждал меня снаружи. А я не могу отойти. Илья держит меня за руку, да так, что кости хрустят. Я в ужасе смотрю, как у него синеют губы, и у меня темнеет в глазах. Колени подгибаются, и в горле встает ком. «Сибазон в вену 10 миллиграмм», — командует Горин. «Держите голову, кислород!» Вбегает еще один врач, наверное, дежурный. «Судорожный приступ, запишите время». Кто-то отцепляет мою руку, или, может быть, Илья сам расслабляет пальцы из-за лекарства, которое медленно вводят из шприца прямо в катетер на руке. Я пячусь и втыкаюсь спиной в подоконник, медленно отъезжаю в темноту, но глаз от лица Ильи оторвать не могу. Это ничуть не лучше, чем видеть его окровавленным. Это хуже. Перед глазами плывет. «Полина!» Это уже Глеб рядом со мной. «Тихо, тихо. Сюда. Все хорошо». Я как в тумане. Сердце колотится. Звуки заглушает стучащий в ушах пульс. Чувствую, что куда-то иду. «Вот, возьми. Мелкими глоточками». Прихожу в себя на диванчике в холле, напротив сестринского поста. Передо мной на корточках Глеб с пластиковым стаканчиком воды. «Попей, станет лучше». Я послушно, как робот, делаю пару глотков. Ты чуть в обморок не упала. «Он живой?» Мой голос такой сиплый, спазмом связки сковало. «Живой, все хорошо», — забирает стаканчик, садится рядом на диван. «Это были судороги. Такое бывает при ЧМТ. Это не смертельно». «Он глаза открыл», — смотрю перед собой в пространство. «Я думала, проснулся». «Нет», — качает головой Горин. «Нет, еще рано. Отек не спал до конца. Это была реакция на активность мозга. Ты говорила с ним?» «Да». «Значит, он тебя услышал. Сознание начало работать. Но травмированный мозг к этому не был готов. Получилось слишком сильно». «Я что, его чуть не убила?» «Нет, нет, все нормально», — обнимает меня за плечи. «Ты тут ни при чем. Наоборот, это значит, что он на тебя реагирует. Именно тебя он слышит даже сквозь кому». Мои плечи опускаются, силы словно выкачали, падаю головой на плечо Глеба. Я изо всех сил пытаюсь осознать, что происходит, но получается какая-то ерунда. Он меня слышит, но мой голос кидает его в приступы, и думаю я сразу о всяких ужасах. Может, мне не стоит? Стоит. Это может быть единичный случай. Я назначил ему противосудорожные, если приступ повторится. Но с ним все хорошо. Чуть потрясывает меня за плечи. «Слышишь, это не твоя вина. Я тебе даже рекомендую еще к нему приходить и разговаривать, раз он на тебя реагирует. Будем пробуждать его вместе». «Правда?» Поднимаю голову и гляжу ему в глаза, чтобы найти там попытку меня утешить ложью. «Только не сегодня. На сегодня хватит с него. Давай я провожу тебя в твою палату. Тебе тоже нужно полежать. Тебе такой стресс вреден». «Что-то не получается без стресса». Бормочу, когда поднимает с дивана и ведет к лифтам. «Думай о позитивном, о своем будущем малыше», — говорит он в лифте, а моя рука сама ложится на живот. «И с Ильей о нем поговори в следующий раз. Это очень хорошие эмоции. Обсуди, как назовете, куда поставите кроватку, все эти радостные мелочи». Горин говорит, будто сам представляет, но я понимаю, что он не в курсе наших с Ильей отношений. Руслан ему не рассказывал про измену, и что я бросила Воронова перед тем, как он надел на мой палец кольцо. Пусть так и будет. Сама еще не до конца понимаю, что мне с этим делать. Но у малыша все-таки должен быть папа. Он-то ни в чем не виноват. Глеб отводит меня в палату и дает какие-то успокоительные таблетки. Опять мне ставят капельницу от тонуса, и я уплываю в ватную полудрему. Только к вечеру просыпаюсь и звоню Руслану, чтобы во всем сознаться. — Ты молодец, — говорит мне брат после рассказа о том, как я ходила к Воронову. Он меня удивляет. — Хоть я и злюсь на него, но ты осталась человеком, несмотря ни на что. Горжусь тобой, мелкая. — Очень смешно. — Ходи к нему, если тебе это так нужно. Пусть очнется нормальным. Потому что тогда я с чистой совестью смогу набить ему лицо, — добавляет суровым голосом. — Бить инвалидов мне совесть не позволяет. А так все будет справедливо. — Умеешь ты вдохновить, Рус. Вздыхаю, но успокаиваюсь. Одним переживанием меньше. — Да, маленький. Глажу живот рукой, что в слинге. Из-за этого пыточного устройства моя ладонь всегда так близко к нему. — Давай, сестренка, дальше без самодеятельности. Мы с Таней ждем, когда ты выпишешься. Ей не терпится с тобой познакомиться. Хочет закатить пир горой. Так что нагуливай свой беремчатый аппетит, наготовлю вам ваших странных вкусняшек. Пломбир с селедкой, стейк с вареньем, клубнику с креветками. Все, что ваши душеньки пожелают. — Хорошо, — смеюсь. — Спасибо, братик. Люблю тебя, засранца. Прощаемся на позитивной ноте, и ночью мне спать намного легче. События дня слегка стираются и уже не кажутся такими ужасными. Я включаю осторожный оптимизм. Илья ведь и правда реагировал на мой голос. Значит, я могу его разбудить. Просто не буду заводить такие острые темы в разговорах. Поэтому утром следующего дня я снова в реанимации. Глеб договаривается с местными врачами, что я могу приходить несколько раз в день, минут по 15, разговаривать с Ильей, ухаживать за ним. Все это должно дать положительную динамику в его состоянии. И я вижу эту динамику каждый раз. В первый день я следую совету Глеба и рассказываю Илье про то, как обнаружила, что беременна, как проживала этот шок от ужаса к радости. Момент поздравления Ильи с отцовством в виде умывания горячим кофе я пропускаю. Пульс на мониторе ровный, спокойный, а вот зрачки под веками немного двигаются, будто видит сон. Перед уходом с первого сеанса даю спящему Илье задание подумать над именем, а потом поделиться вариантами. Сама в итоге пару часов хихикаю, выискивая в интернете имена, которые Воронов точно оценит. Когда возвращаюсь на следующий день, у меня уже заготовлен списочек позитива. Начинаю зачитывать Илье. «Как тебе, Пафнутий? Может, Кондрат?» «Добрыня!» — хихикаю. «Ильич!» — звучит. «А дочку можно Марта или Злата?» — сдавленно смеюсь. «Будешь над Златой чахнуть и не пускать ее гулять? Может, Евлампия или Феодора?» Пульс немного ускоряется. Ему не нравится? Какая досада! «Я считаю, Пафнутий Ильич просто шикарно звучит. Согласен?» «А, нет-нет, я знаю. Набираю побольше воздуха и с пафосом. Лионель! Как красиво! А главное, модно! Прям под уровень твоего пафоса!» Хрюкаю, сдерживая смех и впиваясь взглядом в чуть дрогнувшие ресницы. «Лионель Ильич!» Прыскаю. «Брежнев!» «Тш-ш-ш!» Раздается от медсестры в дверях, и я затыкаю рот ладошкой. «Прости, прости!» Машинально глажу Илью по волосам. Его пульс тоже бодрый и веселый. Ему нравится. Мне кажется, даже лицо просветлело, и синяки уже не такие страшные. А может, это свет сделали ярче? «Мне очень нравится твое имя!» Склоняюсь над Ильей. Оглядываю такие родные, любимые черты лица. Меня захлестывает приступом неконтролируемой нежности. Ее выплескивает, когда я мягко прислоняюсь губами к его закрытым векам, скуле, щеке. Ох уж эти гормоны и общая неадекватность на фоне стресса. Нет логики в моих эмоциях. Придушу его, когда проснется, а сейчас совсем немножечко полюблю. «Воронов», — вздыхаю, — «как нам с малышом не повезло, что ты такой красивый, но такой...» Хочется сказать так много обидных слов, но они просто не лезут. «Невыносимый!» И почему-то это слово звучит как признание в любви и призыв к действию. И я наклоняюсь и прижимаюсь к его губам своими. Мои любимые, жадные, требовательные и невероятно ласковые губы. Они все такие же на ощупь, только не отвечают на поцелуй, не перехватывают инициативу, чтобы взять меня в плен и свести с ума поцелуем. Чувствую на коже воздух, когда Илья вдруг делает глубокий вдох. «Проснулся?» Резко отстраняюсь. Но нет, спит. Медленно вздыхаю и вновь смотрю на сухие, чуть обветренные губы Ильи, на закрытые глаза с неприлично длинными ресницами. Наш ребенок будет очень красивым. Целую его еще разок на прощание и убегаю, потому что время мое закончилось. На следующий день я хожу еще трижды, но теперь беседую с Ильей о работе, пока умываю его лицо влажной салфеткой и смачиваю губы влажной губкой. Мне разрешили за ним поухаживать. Обсуждаю, будто он бодрствует, наш главный проект – офисный центр, строительство которого завершилось, когда начался наш роман. Здание уже готово, скоро должны будут начаться отделочные работы. Это его детище, выстраданное, выгрызенное у чинуш, инстанций, да нельзя жадных инвесторов. Сколько сил и нервов Воронов потратил на здание, которое будет красоваться на одной из оживленных улиц, уму непостижимо. А на самые лучшие верхние этажи этого здания переедет вся наша компания. Но самое его любимое место в нем – это этаж руководства и его собственный огромный кабинет. Именно со скандала с дизайном этого кабинета и начался наш роман. Ведь проект кабинета разрабатывала именно я, но любовь с этим дизайном случилась у Воронова не сразу. Сначала было увольнение. И сейчас, когда все планы утверждены, чертежи, эскизы и визуализации засмотрены до дыр, и пора приступать к воплощению, главный двигатель этого процесса лежит в коме. «Ты должен очнуться, Воронов, и доделать его, реализовать свою мечту», — уговариваю. «У тебя еще так много дел». После этих разговоров мне вновь чудится, что Илья сжимает мою руку, пальцы чуть подрагивают. И нет, это не приступ, это маленькие, слабые, но совершенно точно его движения. На следующее утро у меня выписка домой. Брат должен заехать за мной и увезти в свою квартиру над рестораном. Я чувствую себя хорошо, полна сил и в прекрасном настроении. Только хочу перед отъездом поговорить с Ильей, он наверняка меня ждет. «А к нему нельзя сейчас?» — ловит меня медсестра на посту. «На утро посещения уже все. Теперь только после обеда». «Как все? Я же еще не приходила». «Другая у него посетительница», — хмурится на меня сквозь очки. «Что? Кто?» — сердце вдруг ускоряется. «Из его экстренных контактов. Первая, кому сообщили о госпитализации», — смотрит на экран. «Родственница какая-то, наверное», — вчитывается. «Светлана Орлова».